Появление Шэнь Бухуэ позволило Дин Хао избавиться от трех владык мирной провинции. Это потому, что интуиция подсказала ему, что, хотя этот страж юго-западных ворот был не очень силен, связей и друзей у него было немало. Взгляд у него тоже был широким. Такой человек будет хорошим другом. Поэтому он и сделал ему подарок. Следовало понимать, что цена голубовато-зеленого женьшеня короля драконов составляла 3 мировые кровавые каститы 10 духовных камней высшего качества, что было далеко не мало. Заполучив голубовато-зеленый женьшень короля драконов, Шэнь Бухуэ действительно потеплел. Он сам вызвался подробно рассказать Дин Хао все, что он знает о городе и его обычаях. Если Дин Хао в чем-то нуждался, он в любой момент был готов прийти ему на помощь. «Так на каком этаже ты планируешь взять себе на ближайшее время дом, брат Дин?» — попробовал спросить его Шэнь Бухуэ. Немного подумав, Дин Хао ответил: «Давай пойдем сразу на 6 неба». Шэнь Бухуэ удивился. На 6 небе проживали высокоуровневые короли боевых искусств и даже те, кто бы напал шага в стадию властителя боевых искусств. Примитивные формации и защитные боевые марионеток там были крайне сильны. Дин Хао направился сразу туда. Не переоценивал ли он себя? Тем не менее, Шэнь Бухуэ повел его сразу куда надо. Шэнь Бухуэ также заметил, что кроме той пятерки людей Дин Хао, которые были примерно равны по силе с ним самим, вместе с ними путешествовал кто-то еще. Его аура была очень слабой, скорее всего, этот человек был ранен. Он был на носилках, которые постоянно покрывал серебристый туман, так что нельзя было разглядеть ни его лицо, ни пол. Пока они шли, Дин Хао внимательно осматривал окружение. 9 слоев неба был огромным городом на вершине, внешний мир был огорожен толстым слоем льда. Тот блестел и сверкал, будто белый нефрит, стены источали слабое сияние. Весь город был ярко освещен, на небе не было ни луны, ни солнца, ни звезд. На их месте располагался белый купол в нескольких сотнях метров над землей. Первое небо было самым густонаселенным. Кроме торговой улицы, здесь также располагалось множество жилых зданий, некоторые дома были вырезаны в стенах. Почти все здания были заселены. Посреди один неба были расположены формации перемещения. Их использовали в качестве лифта. Шэнь Бухуэ вошел в формацию и выбрал несколько странных символов. Формация засияла. Появилось чувство легкости. Дин Хао и остальные вошли в формацию и мигом переместились прямо на 6 неба. «Хаэм, это место все еще пустует, можно взять его». Шэнь Бухуэ показал на величественные врата в конце улицы. Дин Хао остановился, внимательно посмотрел туда. Он увидел небольшой двор с величественным фасадом. Проход закрывала дверь из лазурного камня, которую не открывали уже бесчисленное количество лет. Казалось, две стороны двери будто слились воедино. Все было покрыто пылью с несколькими отпечатками шагов. Перед входом стояли две величественные статуи воинов, примерно в 7 метров высотой. В руках они сжимали мечи. Выглядели они как живые. Казалось, в любой момент эти статуи могут ринуться в атаку. Дин Хао выпустил свое духовное сознание. Он быстро обнаружил, что каменная дверь была покрыта множеством формаций. Они были крайне комплексными. Чтобы пройти в этот двор, нужно было сперва пробиться через формации на двери. Кроме того, эти статуи были боевыми марионетками. Стоит приблизиться на 10 метров к двери, как они сразу атакуют его. Дин Хао был уверен, что сможет одним ударом пробиться через всю эту защиту. Но вместо этого он развернулся и пошел дальше. Ему нужно было найти жилище побольше. Не только потому, что Симэнь Цэньсюэ нуждалась в месте для отдыха, но и из-за того, что дома в 9 слоях неба символизировали силу и талант человека. Дин Хао решил, что сейчас не время скрывать свою мощь, маскируясь под свинью, чтобы съесть тигра. Ему нужно было проявить себя, чтобы все влиятельные личности города признали его мощь. Только так он заполучит себе влияние в 9 слоях неба и право свободно распоряжаться своим обрывком карты. А потому пошли на 7 неба. Когда Дин Хао сказал это, Шэнь Бухуэ разом застыл. Глава 480. Лин Тяньюэ признает поражение. В воздухе витало слабое давление, по сравнению с нижними этажами 7 неба было немного меньше, однако элегантнее. Территория размеров в несколько километров делилась на несколько регионов, на улицах почти не было прохожих, большинство зданий пустовали. Возникало чувство опустения, все постройки в поле зрения выглядели крайне древними, выполненными в простом сельском стиле, который был популярен на бескрайнем континенте много лет назад. Дин Хао почувствовал на семь небес десяток крайне мощных аур. Даже издали они ощущались как драконы, устремляющиеся в небо из разных зданий. Здесь живут властители и особенно сильные короли боевых искусств. Сразу понял Дин Хао. На этом небе больше 90% зданий никем не занято и пустует. Даже те, что раньше были открыты, теперь вновь защищены формациями и боевыми марионетками. Согласно порядкам 9 слоев неба, если какое-то поместье было открыто какой-либо сектой, а потом на протяжении более чем 2 открытий поля битвы сотни святых людей этой фракции не появлялись, то это место опять закрывается. Шэнь Бухуэ действительно много знал о городе 9 слоях неба. Он продолжил объяснять Дин Хао. Хотя на 7 небе больше 1000 различных помещений, с нынешнего открытия поля битвы сотни святых зажгли только с десяток звездных ламп. «Звездных ламп?» – переспросил Дин Хао. Шэнь Бухуэ указал на каменную лампу из голубого камня на вершине колонны перед одним из поместий. Он сказал: «Такие лампы есть в каждом поместье в 9 слоях неба. Когда в доме объявляется новый владелец, лампа возгорается, и тем самым оповещает прохожих, что дом теперь занят». «Так вот оно что!» – Дин Хао кивнул. Осмотрев дома по обе стороны улицы, он увидел, что почти ни одна лампа не горела, только вдали сияло 12 блеклых красных огоньков. Даже на одном небе сила формации и боевых марионеток в разных регионах и зданиях отличается. «Мы сейчас находимся на западном небесном регионе 7 неба, сложность здесь самая низкая», – описал ситуацию Шэнь Бухуэ. Он привел Дин Хао в самый простой западный регион, так как боялся, что тот не сможет успешно открыть себе поместье, и в результате станет посмешищем на все 9 слоев неба. Дин Хао понял его намерение, но ничего не сказал. На самом деле он сам проверил силу формации нескольких зданий и убедился, что те были намного сильнее, чем формации на 6 небе. Обычному королю боевых искусств никогда бы не удалось их пробить. Кроме того, боевые марионетки тоже были намного сильнее. Их тела были меньше, но сами они опаснее. Тем не менее, для него открыть такое поместье все еще было несложно. С поддержкой предкам меча и сабли не было такой формации, которую Дин Хао не смог бы сломать. Пока они шли впереди, вдруг возникло несколько человек. Среди них стоял элегантный и невероятно красивый парень с возвышенным темпераментом. Когда он увидел Дин Хао и остальных, его взгляд сразу же изменился. Именно его в свое время избил в древнем городе до свиного лица Чжао Фань, после чего он сбежал в пустошь. Это был Лин Тяньюэ из 12 элегантных лазурных облаков. «Что такое? 12-й брат, ты их знаешь?» Другой парень, высокий и мускулистый, заметил взгляд Лин Тяньюэ. Лин Тяньюэ сразу же успокоился и безбрежно сказал: «Аура этого воина в бронзовой маске показалась мне немного знакомой, и еще этого рослого парня в черной маске. А, так это они. Это с ними я сразился, пока бродил по пустоши». Между тем сам про себя он подумал: «Бред, естественно, я не могу сказать 9-му брату, что мое красивое как нефрит юное лицо было побито этим варваром. А не то уже вскоре об этом постыдном случае узнают все остальные ученики и учителя. Он всегда любил сплетничать. Давай поприветствуем их, раз они твои знакомые. Мы ведь все воины человеческой расы, нужно держаться вместе», — улыбнувшись, сказал 9-й из 12 элегантных лазурных облаков, Ван Линхэ. «Раз они дошли до 7 неба, то наверняка были незаударными людьми, и если между ними уже было знакомство, то можно и подружиться, чтобы вместе подготовиться к предстоящему соревнованию. Поприветствовать? Хорошо. Кстати, того в бронзовой маске, что идет первым, зовут Дин Хао», — так сказал Нин Сяху. Быстро рассудил Лин Тяньюэ. Он был очень умным человеком и сразу понял, кто есть кто. Чжао Фаня он в особенности никогда не забудет. Хотя его избили довольно сильно, Лин Тяньюэ был из тех людей, кто очень пекся о своем лице, а потому ничего не рассказал о подставе Нин Сяху. Он не мог сказать, что его побил варвар на жалкой стадии великого мастера боевых искусств, особенно в присутствии чрезвычайно болтливого 9-го брата, Ван Линхэ, а то об этом уже вскоре прознала бы вся секта, да даже вся лазурная провинция. Пока что он решил не создавать Чжао Фаню проблем, а выждать должного шанса, чтобы отомстить вдоволь. Ван Линхэ потащил беспомощного Лин Тяньюэ к Дин Хао и остальным. К счастью, хотя Нин Сяху и искал помощи у 12 элегантных лазурных облаков, он понимал, что между ними была большая разница в статусе, из-за чего контролировать их он не мог. Поэтому он не сказал им ничего относительно обрывка карты, а иначе стоило Лин Тяньюэ завидеть Дин Хао и остальных, как он сразу же попытался бы забрать карту себе. Увидев Лин Тянюя, Дин Хая и остальные тоже удивились. Чжао Фань немедленно схватился за свою саблю. Правду говорят, что для врагов мир тесен, кто бы мог подумать, что они столкнутся с этим высокомерным выскочкой. Дин Хая первым делом захотел притвориться, будто они его не знают, как-никак на нем была надета маска. Тем не менее Лин Тянюй пошел прямо на них. С хитрыми глазами он слабо улыбнулся и сказал: «Дин Хая, Чжао Фань, кто бы мог подуматься, что мы так скоро встретимся». Он их узнал. Вторым импульсом Дин Хая было приготовиться к битве. Без ограничения примитивных формаций Лин Тянюй был крайне опасным человеком. Даже используя все свои козыри, Дин Хая был уверен в победе только на 50%. Кроме того, судя по всему, с ним был помощник ничуть не слабее его самого. Но вдруг: «Брат Дин, рад впервые тебя встретить. Не думал, что мы здесь пересечемся. Из-за этого нинсяху между нами, братьями, и тобой возникло небольшое недоразумение». На лице высокого и величественно мускулистого Ван Линха держалась искренняя улыбка. Он показал на Лин Тянюя и сказал: «Моя 12-й брат всегда был раздражительным, дурной у него темперамент. Вы с братом Чжао не сильно пострадали, пока сражались с ним. Прошу простить моего 12-го брата, как его старший я обязательно накажу его, а вы, пожалуйста, оставьте это дело в прошлом». «Пострадали?» Группа Дин Хая разом раскрыли рты. «Что происходит?» Поднял голову, он увидел, как лицо Лин Тянюя то краснело, то синело. Сжав зубы, он подавал Дин Хая сигналы глазами. Тот сразу все понял благодаря своей чуткой интуиции, улыбнулся и сказал: «Ничего, это дело прошлое, можно и забыть». Он не раскрыл происшедшего, позволив Лин Тянюю отступить. «Это мой 9-й брат, Ван Линхэ, великий топор, приближающийся к небесам из секты Лазурного облака Лазурной провинции. Думаю, ты о нем слышал». Лин Тянюй поспешил сменить тему. Он пообещал себе, что когда-нибудь исправит две свои главные вредные привычки – заботу о лице и хвастовство. Дин Хая слабо улыбнулся и сказал: «Так это брат Ван, рад тебя встретить. Честно говоря, он никогда о нем раньше не слышал. За исключением снежной провинции Дин Хая знал чрезвычайно мало о всевозможных гениях северного региона. Ван Линхэ это мало заботило. К этому времени он уже увидел, что культивация Ци Дин Хая была слабой. Среди всей его группы только слуга в самом конце был королем боевых искусств. Остальные находились только на стадии великого предка. И тем не менее они взошли на семь неба, это его удивляло. Тем не менее великий топор, приближающийся к небесам, был известной фигурой. Он произошел из секты Лазурного облака, которая принадлежала к добропорядочному типу, и был достаточно учтив, чтобы не высказать никакого презрения. Ван Линхэ понимал, что любой, кто смог добраться до 9 слоев неба, не мог быть идиотом. Раз Дин Хая и остальные взошло на 7 неба, значит, им было на что положиться. В этом мире было немало чудес, глупо судить книгу по обложке. Видимая истинная сила его старшего брата, к примеру, это крайне разные вещи. Пока они говорили, произошло неожиданное. Со стороны послался еще один, странно насмешливый голос: «Хе-хе-хе-хе, кто бы мог подумать, 12 элегантных лазурных облаков, важные люди на северном регионе, якшаются со слабыми попрошайками. Как смех». Дин Хая повернулся в сторону голоса. Он увидел худощавого и высокого парня в длинной черной мантии, который шел к ним и улыбался. Его окружала серебристая аура, чем-то он напоминал святое дитя Метеора. Он был прямо как хитрый и беспощадный ядовитый змей. На Дин Хая и остальных он смотрел как на жалкий муравьев. Бросив на них всего один взгляд, парень перевел глаза к Ван Линхэ и Лин Тянюю. «Пошел прочь, Панисень, тебя мы не звали», — грубо ответил ему Лин Тянюй. Судя по всему, они враждовали. «Юный Тянюй, твой темперамент как всегда горяч. Будь осторожней, если когда-нибудь попадешь мне в руки, я сделаю из тебя прекрасную шкурку. Хе-хе-хе-хе». Парень в черной робе, ядовитый как змей, Панисень холодно улыбнулся. Его презрительный взгляд между тем вернулся к Дин Хая и остальным. «Жалкие твари, вы хотите себе дом на 7 небе? Смерти ищите». Глава 481. 8 великих запретных земель, малое поместье белого нефрита, 1. Дин Хая нахмурился, посмотрел на Лин Тянюя и спросил: «Откуда взялся этот бешеный пес, и почему у него так воняет изо рта?» «Бешеный пес?» Лин Тянюя обрадовался. Они с Дин Хая наконец-то нашли общий язык. Он сразу же подыграл ему и ответил: «Ха-ха-ха, эту псину вывела секта темного дьявола из лазурной провинции. Они известные собаководы, Все их собаки одинаково ядовиты и воняют. Этот вот бешеный пес довольно известен, его кличка – Панисень. Из-за него воздух так пропах. Ван Линхэ тоже не выдержал и усмехнулся. Бешеный пес – хорошее прозвище, надо будет распространить его. Так как он был самым известным сплетником в Лазурной провинции, его слова означали одно. В ближайшем времени новое прозвище Панисеня – Бешеный пес распространится по всем сектам и городам провинции. Вы, Панисень начал сопеть дымом, его угловатые глаза заблестели яростным блеском. Он посмотрел на Динхая и остальных, злобно усмехнулся и сказал: «Я тебя запомню, мальчик, впредь будь осторожнее, можешь быть уверен, скоро тебя, и тебя, и тебя». Он поднял руку и указал на Динхая, Чжая Фаня и остальных, отчетливо выговаривая каждое слово: «Я вас всех подвешу за ноги, выпотрошу и вывешу вашу обвитшую кожу с 9 слоев неба». Чжая Фань и остальные повздрагивали. Голос Панисеня был пропитан ненавистью и злобой, его взгляд был словно взгляд бога смерти из самого ада. Глупо и напыщенно, беззаботно отругал его Динхао. Шэн Бухуй в шоке смотрел на сложившуюся ситуацию. Он и представить не мог, что Динхао окажется знакомым элегантных лазурных облаков. Более того, только он пришел в 9 слоев неба, как сразу же спровоцировал самого страшного и опасного в городе гения, Панисеня из секты Черного Дьявола. Еще недавно несколько крайне известных, сильных и величественных талантливых воинов из другой провинции из-за какого-то малозначимого дела позорились с Панисенем. Вскоре эти люди пропали, а потом посреди торговой улицы один небо кто-то подвесил идеально чистые человеческие кожи. Судя по тому, что он только что сказал, ответственность за это была на Панисене. Подумав об этом, Шэнь Бухуэ затрепетал, у него заледенела кровь. Взгляд Панисеня навел на него панику. Тот был настоящим ядовитым змеем, дьяволом в тени. От таких людей нужно держаться на приличной дистанции. Согласно традициям 9 слоев неба, если хочешь здесь поселиться, тебе сперва нужно открыть один из домов. При этом запрещено использовать внешние силы. Мальчик, мне интересно, как ты собираешься открыть поместье на 7 небе с твоим жалким уровнем культивации? Хе-хе. Хорошо, хоть сразу пошел в самый легкий западный квартал, значит, даже у такого жалкого создания, как ты, адекватная самооценка. Внутри Панисень пылал огнями ярости, но на вид этого не показывал, усмиряя свою злобу. И тем злость не оставляла его, преследуя как призрак. Лин Тянью к этому времени стал относиться с Динхао по-другому, бешеный пес сблизил их, став общим объектом ненависти и врагом. Усмехнувшись, Лин Тянью сказал: «Тебя, бешеный пес, не касается, какой себе дом хочет открыть брат Дин. Иди лучше вылежи свою шкуру, скоро она станет моей». Он давно хотел убить Панисеня. Панисень только холодно усмехнулся в ответ своей мрачной улыбкой, но ничего не ответил. Только убийственное намерение в глубине его глаз стало еще сильнее. Дин Хао перестал обращать внимание на этого ядовитого змея. Повернувшись к Шэнь Бухуэ, он спросил: «Восточный квартал – это самый трудный регион 7 неба, так, брат Шэн, можешь провести меня туда?» Шэнь Бухуэ замялся, но вскоре горько улыбнулся. Он понимал, что говорить что-либо было бессмысленно, а потому просто повел Дин Хао в нужное направление. Лин Тянью и Ван Линхэ переглянулись и пошли за ними. «Хе-хе, ты смерти ищешь?» Панисень продолжал провоцировать его. По какой-то причине он неожиданно тоже последовал за ними. Вскоре все они дошли до восточного района 7 неба. По сравнению с остальными регионами, здешние здания были в разы величественнее. Их овевала возвышенная атмосфера. По площади этот район тоже превышал остальные. У каждого дома стояло с десяток боевых марионеток, защитные формации были хитрее и сильнее. Они слабо сияли, освещая многолетний слой пыли, покрывший стены у дверей в жилища. От одного взгляда на эту картину трепетало сердце. Дин Хао остановился и начал внимательно осматриваться потенциальные жилища, которые можно было открыть. Шэнь Бухуэ же сильно волновался. Чем более восточным располагались жилища и поместья, тем сложнее их было открыть. Особенно выделялись здания в самом центре восточного квартала: древний двор поднятия небес, древний дом глубокой синевы, павильон сердца меча, неразделимый двор белого нефрита, пещеры священного пути и другие. Они входили в число 8 великих запретных земель. С самого основания города 9 слоев неба лишь один или два великих гения за многие тысячи лет смогли успешно открыть одно из этих мест. Они пустовали уже 10 тысяч лет. Никому не удавалось успешно подчинить их себе, На этом открытии поля битвы сотни святых никто не смел даже пробовать открыть одно из восьми великих запретных земель Семь Неба. Их группа продолжала идти. Неужели Дин Хао планирует бросить вызов одному из этих поместий? Это бред, так нельзя. Шэнь Бухуэ хотел тайно сообщить Дин Хао о запретных землях, но затем его взгляд упал на идущих рядом Лин Тяньюэ и Пан Исиня. Он забеспокоился. Если он сейчас что-либо скажет, то только поставит Дин Хао в безвыходное положение. Шэнь Бухуэ вынужденно оставил свои попытки. Ему оставалось только надеяться, что Дин Хао не будет слишком горд, чтобы развернуться. «Хе-хе, интересно, если сможешь открыть одно из восьми великих запретных земель, я назову тебя своим дедом». В глазах Пани Синя засияла злоба, его сердце переполнялось ненавистью. Он принялся намеренно провоцировать Дин Хао. Лин Тяньюэ было хотел что-то сказать, но Ван Линхэ остановил его. Дин Хао, будто и не слыша его, продолжил идти. Наконец они дошли до региона, в котором располагались восемь великих запретных земель. Тут же все замерли. Их будто молнией ударило. Это потому, что возле входа в одно из восемь великих запретных земель, древние двора поднятия небес, горела красная свеча. Она была не особенно яркой, даже блеклой, но горела отчетливо, поражая сердца собравшихся, будто гром из древних времен. Глава 481. Восемь великих запретных земель, малое поместье белого нефрита, 2. Как это возможно? Спросил шокированный Шэнь Бухуэ. Кто-то возжег звездную лампу древнего двора поднятия небес. Кто это сделал? Когда? Почему об этом ничего не известно? Лин Тяньюэ и Ван Линхэ тоже были ужасно шокированы. Это было известие самого высокого ранга. Успешное открытие древнего двора поднятия небес могло взбудоражить все 9 слоев неба. Если новость об этом распространится наружу, то шокирован будет весь северный регион. Кто бы это ни сделал, он был невероятным гением. Даже такой жестокий безумец, как Пани Синь, затрепетал и слегка приструнил свою ауру. Человек в этом здании был ужасно силен. Пани Синь знал, что сам никогда бы не смог открыть такое поместье, а потому был не соперником тому, кто это сделал. Хотя Дин Хао тоже немного удивился, он вскоре оправился. Кто бы ни открыл это поместье, его это не касалось. Он с интересом посмотрел на сломанные формации вокруг древнего двора поднятия небес. Из них исходила аура огня. Судя по всему, открывший это поместье воин культивировал некий редкий подвид огненного ци. Боевые марионетки оставались активны, хотя и не подавил признаков жизни. Тем не менее, если кто-то слишком близко подойдет к территории поместья, они немедленно устремятся в атаку. И еще интересно, внутри этого здания сейчас сидел человек или демон? Дин Хао продолжил идти вперед. Спустя 5 минут ходьбы его взгляд замер. На входе в здание белого нефрита слабо горела нефритовая лампа. Ее свет колебался, будто сияние звезды в ночном небе, которая в любой момент могла погаснуть. Лин Тяньюэ, Ван Линхэ, Шэнь Бухуэ, Пани Синь и остальные в шоке уставились на происходящее. Как такое возможно? Неразделимый двор белого нефрита из восьми великих запретных земель тоже был втайне открыт. Почему об этом раньше не узнал? Когда это случилось, все присутствующие почувствовали легкий холодок. Откуда взялись такие зияющие гении? Две из восьми великих запретных земель уже были успешно открыты. Это означало, что на северном регионе появилось два абсолютно невероятных даже относительно древних времен гения. Они сразу попытались вспомнить, кто из нынешних прославленных воинов юного поколения северного региона был настолько силен, но на ум ничего не приходило. Казалось, они появились только сейчас, чтобы разом смести всех соперников. В конце концов, люди это были или демоны, какой ужас. Те, кто мог открыть себе поместье на семь небе, как, например, Лин Тяньюэ и Пани Синь, сами по себе были прославленными гениями северного региона. Они надеялись собрать все обрывки карты и найти легендарные таинственные руины. Абсолютно верили в собственную судьбу и силу, но вдруг появилось две неизвестные фигуры, и на них обрушилось чувство ужасного давления. Между их силой была настоящая пропасть. Дин Хао быстро успокоился. Он внимательно посмотрел на неразделимый двор белого нефрита, обращая свое искусство победы на стадии тела как небо и земля. Его духовное сознание уловило едва заметное демоническое ци. Судя по всему, в этом поместье сейчас жил демон. Группа продолжила идти дальше. К счастью, остальные 6 великих запретных земель все еще были закрыты, а иначе Лин Тяньюэ и остальные сошли бы с ума. Это было бы слишком шокирующим. Вмиг они добрались до конца района 8 великих запретных земель. Дин Хао не сильно долго задерживался около оставшихся 6 поместий. Хаем, прошли, Подняв голову, Дин Хая увидел, они дошли до конца улицы. Перед ними показалась обычная стена из белого нефрита. Она источала нежное белое сияние, поблизости не было никаких зданий. Шэнь Бухуй как одурманенный кивнул. Он все еще не оправился от шока, что кто-то успешно открыл две великих запретных земли. «Мелкое ничтожество, ты пытаешься быть таинственным», — крикнул Панисинь, напоминавший приставшего к ним призрака. Не скрывая своего презрения, он странно усмехнулся. «Ты прошел все 8 великих запретных земель и не посмел открыть ни одно из них. Ты ведь просто тратишь наше время. Я прав, это у тебя яйца заболели, что ты решил пойти с нами. В чем здесь вина старшего брата Хао?» Наконец не выдержала и выпалили темпераментная лижа. На самом деле она не знала, что означает «яйца от безделья заболели», один, но иногда слышала, как так говорил Дин Хао, и переняла это от него без лишней мысли. Тот чуть слюной не поперхнулся. Было странно слышать, как такая прекрасная и элегантная девушка, как Лижа, произносит своим сладким и звонким голосом «яйца заболели». Эта девочка вообще знала, что такое яйца? Дин Хао просто не обращал внимания на Панисиня. Он прекрасно понимал, чего тот добивался, провоцируя его. Если Дин Хао действительно на него нападет, то тем самым нарушит порядки 9 слоев неба, и тогда лишится защиты города. После этого Панисинь сможет безнаказанно сам на него напасть. Пока Дин Хао шел по дороге, он на деле рассматривал формации и боевые марионетки в различных поместьях. Ему хотелось увидеть больше. Предки меча и сабли в его голове тоже время от времени давали советы и направления. Опыта старым монстрам было не занимать, и взгляд у них был наточен, так что они легко определяли ключи к тем или иным формациям. Теперь Дин Хао мог сломать даже формации на 8 великих запретных землях. Сперва он думал, что дальше будут еще более сложные поместья, но дорога вдруг закончилась. Сторонние наблюдатели этого, конечно, не видели. Похоже, придется выбрать из одного из тех 6, немного подумав, решил Дин Хао. Однако, когда он уже собирался развернуться, его взгляд вдруг зацепился за нефритовую стену впереди. Он тихо вдохнул. Прямо посреди стены, на высоте 20 метров, располагались огромные мечи сабля нефритового цвета. Они были невероятно чистыми, почти прозрачными. Из них исходило мягкое сияние, они сливались с цветом самой стены так, что заметить их было невероятно сложно, если ты сам не ищешь. По форме эта структура была поистине уникальной. Одна часть напоминала меч, чья рукоятка устремлялась в небеса, а лезвие прознало поверхность стены, а другая — саблю, которая втыкалась в землю и почти примыкала к мечу. Дистанция между ними составляла всего 2-3 метра. С первого взгляда они напомнили воткнутые настоящие мечи саблю. При внимательном осмотре оказывалось, что это на самом деле было небольшое здание в форме меча и сабли. Оно делилось на 3 уровня, и посередине проходила горизонтальная лестница, соединяющая меч и саблю воедино. Выглядело это действительно странно. На поверхности меча и сабли виднелись окна и двери, но выглядели они словно нарисованными. Картина была явно необычной. «Что это такое?» — спросил Дин Хао, повернувшись к Шэнь Бухуе. «Это тоже поместье?» Шэнь Бухуе наконец оправился от шока. Проследовав за взглядом Дин Хао к зданию из меча и сабли, он разом вздрогнул, широко открыл глаза и сказал: «Это тоже поместье, но, брат Дин, забудь о нем, открыть его нельзя. С самого основания великого города 9 слоев неба вот уже сотню тысяч лет никому не удавалось его занять. Один, яйца болят, сленг для страдать от безделья в китайском интернете». Глава 482. Дом небесной сабли и абсолютного меча, 1. Вот как? Глаза Дин Хао загорелись. Значит, открыть это сдвоенное поместье из белого нефрита даже сложнее, чем 8 великих запретных земель? Шэнь Бухуй горько улыбнулся и начал объяснять. Намного сложнее, чем 8 великих запретных земель. Ни одно другое запретное поместье не в состоянии сравниться с этим маленьким зданием из белого нефрита. Называется оно Дом небесной сабли и абсолютного меча. За последние 100 тысяч лет еще никто не смог подчинить его себе. Говорится, что по меньшей мере 18 гениев, которые смогли достичь стадии властителя боевых искусств или даже пик стадии властителя боевых искусств, когда-то пытались открыть Дом небесной сабли и абсолютного меча, но все потерпели поражение. Его также называют божественным зданием или бездной бога смерти. Некоторые верят, что это место — это своеобразная шутка сеньоров демонической и человеческой рас, которые основали 9 слоев неба, потому что только на стадии императора боевых искусств возможно открыть здешние формации. Однако на поле боя сотни святых допускаются только люди возрастом ниже 50 лет, и демоны ниже 500 лет. С такими ограничениями здесь никак не может появиться мастер на стадии императора боевых искусств или демона императора. Только император боевых искусств или демон-император в состоянии открыть здешние формации. Дин Хао заинтересовался. Естественно, его интерес был чисто научным. Он не надеялся, что сам сможет прорвать такие формации, но хотел изучить их, раз они были настолько продвинутыми. Возможно, с его собственным опытом и поддержкой предков меча и сабли он соберет неплохой урожай. Дин Хао направился в сторону маленького здания из белого нефрита. «А, брат Дин, неужели ты?» «Нет, стой, брат Дин, осторожней!» – закричал Шэнь Бухуэ. Лин Тинью и Ван Линхэ тоже быстро заговорили, предостерегая Дин Хао. Со здешними формациями шутки были плохи. Все формации в 9 слоях неба были созданы кропотливым трудом демонической и человеческой рас. Они могли не только защищать, но и ранить в ответ. Сила контратаки формации была огромна. В процессе открытия поместья гении многие получили серьезные раны. «Хе-хе, совсем страх потерял», — злобно засмеялся Панисинь. Он смотрел на происходящее как на представление. Тяньнэн, Литин, Айцин и остальные тоже заволновались. У них самих не было никакого статуса или влияния, так что им осталось только следовать за Дин Хао и исполнять его приказы. Особенно беспокоился Айцин, хотя он и был заложником Дин Хао, он все равно надеялся, что с ним ничего не случится, так как в одиночку ему будет крайне сложно прижиться в городе 9 слоев неба. Никто не верил, что Дин Хао сможет открыть дом небесной сабли и абсолютного меча. Даже сам Дин Хао на это не надеялся. Он просто хотел внимательно рассмотреть его, но с виду все подумали, что он пытается зайти в это сдвоенное нефритовое здание, которое Шэнь Бухуэ только что назвал бездной бога смерти. Вскоре Дин Хао подошел совсем близко. Осмотрев оба здания поближе, он заметил много странностей. Блестящая и кристально чистая поверхность меча и сабли напоминали оружие божества. Они были выгравированы прямо в нефритовой горе некой невероятной божественной силой. Каждый порез был отточен до идеала, на зданиях не было ни одного дефекта. Меч и сабля упирались в землю, посреди них располагались двухметровые двери, которые вели прямо вовнутрь. В проходе виднелась широкая лестница из белого нефрита. Лин Тинью, Ван Линхэ и остальные чувствовали удушение, смотря на это строение. Казалось, что у здания из белого нефрита были собственные глаза, которые смотрели на них как преступников, которые молили о прошении. Было крайне неуютно. «Мяу, не знаю почему, но, по-моему, эти маленькие домики выглядят очень вкусно. Белый цвет напоминает мне сыр». Си Юэ вдруг открыл свои полусонные глаза и внимательно осмотрел небольшое строение. «Хи-га-га». Мэн-мэн тоже обрадовался и весело потряс своим хвостом на плече Лижа. «Брат Дин, может, лучше пойдем назад?» Наконец, набравшись храбрости, заговорил Шэнь Бухуэ. Он вновь попытался убедить Дин Хао отступить. Если того убьет или ранит, то вся вина будет на нем, ведь именно Шэнь Бухуэ привел его сюда. «Можно и пойти». Повернувшись, улыбнулся Дин Хао. Он обнаружил кое-что крайне странное. Такой ужасный, по словам Шэнь Бухуэ, дом небесной сабли и абсолютного меча на удивление не содержал в себе ни одной формации или боевой марионетки. С виду это было совершенно пустое здание. Но что важнее, развитая до стадии тела как небо и земля интуиция Дин Хао подсказывала ему, что в этом поместье было что-то хорошее. Это что-то нежно и тихо звало его. Шаг за шагом он устремился вперед. Вскоре он добрался границы безопасной зоны в 20 метрах от здания. Выражение лиц у стоявших за ним разнилось, однако у всех бешено билось сердце. Дин Хао встал на месте. Подкрепленное телом как небо и земля интуиция не оповещала его ни о какой опасности. Духовное сознание тоже не заметило никаких аномалий. Будто легендарных формаций, что охраняли вход в дом небесной сабли и абсолютного меча, и не было вовсе. Не было ничего даже сравнимого с подавляющими примитивными формациями древнего города, словно перед ним стоял самый обычный двор. Почему так? Неужели Шэнь Бухуэ действительно ошибся? Нет, это невозможно. Лин Тинью, Ван Линхэ и Пани Синь тоже выглядели взволнованными. Шэнь Бухуэ точно говорил правду, и место под названием «Бездна Бога Смерти» существовало. Но почему тогда он не чувствовал никакой опасности, стоя прямо у входа? Дин Хао немного замялся. Это он ошибался, или сама легенда? Может, после стольких лет безуспешных вторжений «Бездна Бога Смерти» утратила свою силу, а формации вышли из строя? В таком случае проход теперь был открыт. Ха-ха, парень, тебе ужасно повезло. Кто бы мог подумать, что в таком месте будет нечто подобное. Оно словно создано для тебя. Немедли, давай, иди скорее. Я гарантирую, это совершенно безопасно. В его голове зазвучали возбужденные голоса предка меча и предка сабли. Что это за место? Что в нем такого? Мысленно спросил Дин Хао. Войдешь и узнаешь, для других в нем нет ничего особенного, но для тебя это настоящее сокровище. Сказала предок сабли, после чего добавила. Пока что не пускай никого внутрь. Когда зажжешь красную свечу на крыше, все это богатство официально станет твоим. Услышав слова старых монстров, Дин Хао наконец расслабился. Сделав шаг вперед, он перешел границу безопасности, приблизившись ближе, чем на 20 метров. «Брат Дин!» — крикнул испуганный Шэнь Бухуэ. «Брат Дин!» — разом вскричали Лин Тянью и Ван Линхэ. «Ха!» — Пани Синь усмехнулся. Единственная его жалость была в том, что сам не сможет убить этого парня. Он был твердо уверен, что стоит Дин Хао подойти ближе, чем на 20 метров к дому небесной сабли и абсолютного меча, как формация моментально раздавит его в лепешку. Как это жалкое создание на стадии великого предка вообще посмело подойти к этому знанию? Червяк сам искал свою смерть. В тот же миг, как прозвучали все голоса, нога Дин Хао опустилась на землю. Треск. Раздался ясный звук. Дин Хао наступил на щепотку гравия. В обычной ситуации такой легкий треск прошел бы незамеченным, но сейчас из-за у нескольких гениев чуть сердца не выскочили из груди. Когда они наконец оправились и вновь оценили ситуацию, все собравшиеся к своему шоку обнаружили, что кроме треска гравия больше ничего не произошло. Пройдя еще несколько шагов, Дин Хао легко добрался до входа в дом небесной сабли и абсолютного меча. С неба не обрушился огонь, не засияли формации, не появилось никаких боевых марионеток, во все стороны не разлетелось мясо и оторванные конечности, не было даже волн ужасной энергии, даже капли. Дин Хао просто спокойно походкой дошел до входа в здание. Что? Что это такое? Все ожидали, что обрушится настоящий шторм, но ничего такого не случилось. Когда ожидания собравшихся разрушились, в их сердца появился большой знак вопроса. Это было слишком странно. Даже если Дин Хао и был достаточно силен, чтобы открыть дом небесной сабли и абсолютного меча, он ведь должен был хоть что-то сделать. Так, даже императору или святому боевых искусств нужно время, чтобы сломать формации и победить боевые марионетки, но ничего из этого даже не появилось. Формации не загорелись, боевые марионетки не пришли. Что-то явно было не так. Ижа, юный Фань, ждите меня здесь. Дин Хао выглядел так, будто что-то почувствовал. Дав указание Ижа и Чжао Фаню, он повернулся к лестнице и медленно устремился наверх, взбираясь по нефритовым ступенькам здания в форме огромной сабли. Шэнь Бухуэ и остальные пришли в ужас. Лин Тянью и Ван Линхэ переглянулись. На лицах друг друга они увидели шок. Угловатые глаза Пани Синя же сейчас полезли из орбит. Он не мог поверить, что жалкий червь на стадии великого предка смог беспрепятственно войти в дом небесной сабли и абсолютного меча, который оставался неприступен с самого основания 9 слоев неба. Неужели все эти слухи были лживыми и на самом деле не было никакого великого поместья рангов выше, чем 8 великих запретных земель? Еще немного и этот парень заберется на крышу и зажжет звездную лампу. Пани Синь не мог этого позволить. Еще недавно он сказал, что назовет его дедом, если он сможет открыть одно из 8 великих запретных земель, и теперь этот парень вдруг зашел в дом небесной сабли и абсолютного меча, который был рангов выше запретных земель. Этим он все равно, что дал ему пощечину. Непозволительный позор. Здесь что-то не так, наверное, формации дома небесной сабли и абсолютного меча уже утратили свою силу. Вдруг сказал Пани Синь, пока его сердце переполнялось убийственным намерением. Глава 482. Дом небесной сабли и абсолютного меча. 2. Услышав слова Пани Синя, остальные тоже будто испытали озарение. Да, действительно возможно, что формации дома небесной сабли и абсолютного меча вышли из строя. Если червь на стадии великого предка может зайти вовнутрь, то и такому возвышенному властителю боевых искусств, как я, это не составит проблем. Пани Синь сжал зубы. На какой-то миг он задумался, в его голове шла схватка желания и разума. Наконец он подбежал вперед, замер, еще немного помялся и таки переступил границу безопасности и приблизился к дому небесной сабли и абсолютного меча более чем на 20 метров. На нем сосредоточились все взгляды. Тап, После первого шага внутрь спальни с ним ничего не случилось. Его мокрое от холодного пота лицо сразу приняло выражение огромной радости. Он оказался прав. Формации действительно вышли из строя. Теперь сюда зайти может кто угодно. Тому жалкому созданию просто повезло сделать это первым. Сердце пани Синя наполнилось весельем, он невольно поднял голову и засмеялся. «Ха-ха-ха, я был прав, этому мальчишку просто повезло, он как слепой кот, которому попалась мертвая мышь. Ха-ха-ха, сейчас я прибью его и стану первым, кто зажжет звездную лампу дома небесной сабли и абсолютного меча». Но прежде чем его голос успел затихнуть, произошло непредвиденное. Бум! Казалось, пробудилось спящее божество. Вдруг распространилась бездонная, могучая сила. Словно зверь из античных времен пробудился и открыл свою огромную пасть, словно разъяренный бог наказывал грешника. Нога Панисиня, которую он переставил за границу безопасности, резко превратилась в кровавый туман и развеялась, будто лед, угодивший в лаву. Его самого словно ударило молнией. Он скривился и полетел назад. Бах! Из его рта как фонтаном брызнула свежая кровь. Почему? Как это? Что? Не так? Лицо Панисиня кровоточило, на него было страшно смотреть. В его глазах виднелись шок и нежелание признавать произошедшее. Он закричал и свалился на землю, его тело задрожало. Он протянул свою ослабшую руку к дому небесной сабли и абсолютного меча, выплюнул сгусток крови и потерял сознание. Наступила мертвая тишина. Шэнь Бухуэ, Линь Тяньюэ, Ван Линхэ, а также Лижа, Чжао Фань, Ай Цин и остальные пустыми глазами смотрели на произошедшее. Будто намеренно действуя синхронно, они раскрыли свои рты, как если бы у них в горле застряло целое яйцо. По лицам было видно, что в их головах царила абсолютная пустота, они в принципе не могли осознать произошедшего. Что только что случилось? Откуда пришла эта сила? Насколько она была огромна, чтобы в секунду победить такого могущественного властителя боевых искусств, как Панисинь? Когда они подняли головы и опять посмотрели на дом небесной сабли и абсолютного меча, тот оставался все таким же спокойным и непоколебимым, словно ничего и не случилось. Сила, которая, казалось, могла уничтожить весь мир, исчезла без следа. Если бы не Панинь, который мертвой собакой лежал на земле и плевался кровью, все произошедшее можно было бы списать на иллюзию. Дин Хаа остался невредим. Панисиня серьезно ранила. Такой резкий контраст показал всем присутствующим, что Дин Хаа смог зайти в дом небесной сабли и абсолютного меча далеко не из-за удачи, но с помощью какой-то неизвестной техники. Все слухи о бездне бога смерти подтвердились, никакие формации там не ослабли, они оставались все так же сильны, как гласили легенды. Нет, даже сильнее, чем в легендах. Как Дин Хаа это сделал? В следующий миг на вершине дома небесной сабли и абсолютного меча засиял блеклый красный свет. Звездную лампу успешно зажгли. Дин Хаа появился на лестнице, соединяющей два маленьких здания. Он сделал это. Сделал. Как идиот, продолжал шептать Линь Тяньюэ. Его голова опустела. Он не мог понять, как Дин Хаа так легко зашел в дом небесной сабли и абсолютного меча, который даже прозвали бездной бога смерти. В аналогичной ситуации был и Ван Линхэ. Из-за того, как легко все провернул Дин Хаа, ему даже показалось, что это таинственное и пугающее древнее здание все эти годы ждало именно его. Он был нужным человеком в нужном месте. Хотя все выглядело просто, Панисинь как настоящий клоун на своем примере показал, что тайна дома небесной сабли и абсолютного меча была далеко не из легких. Вон что с ним случилось, когда он попытался прорваться туда силой. Спустя долгий промежуток молчания Шэнь Бухуэ задрожал. Он пришел в восторг. Сложно было представить, что он так просто сдружился и общался с таким невероятным гением, который смог открыть дом небесной сабли и абсолютного меча. Новость об этом наверняка потрясет не только весь город девяти слоев неба и все поле битвы сотни святых, но и весь северный регион. Имя Дин Хаа станет самым обсуждаемым где бы то ни было. Может ли он быть другом такого человека? Шэнь Бухуэ вдруг замялся. Он раньше не доверял силе Дин Хаа, вдруг этим он его разозлил? Толстый кот Си Юэ сидел на плече Лижа. Когда Дин Хаа только шел к дому небесной сабли и абсолютного меча, следуя инструкциям предкам меча и сабли, он оставил Си Юэ позади. Это его далеко не обрадовало. Поджав губу, он недовольно сказал: «И что такого в этом пыльном маленьком домишке?» «Хи-га-га!» — ликующе запрыгал Мэн-Мэн. Лижа радостно улыбалась. Для нее все случившееся было ожидаемым. Меж тем Ай Цин, Тянь Нэн и остальные тоже пришли в восторг. Они служили Дин Хаа, так что им тоже причиталась часть славы. Они уже представляли, как будущие поколения, вспоминая об этом легендарном событии, будут кроме Дин Хая поминать и его славных прислужников. Ведь они вместе с Дин Хая вошли в город девяти слоев неба и проводили его ко входу в дом небесной сабли и абсолютного меча. Сияние звездной лампы начало мало-помалу распространяться по сторонам. Красный свет будто обладал мистической силой, с помощью которой словно божественный меч прорезал темное пространство семь неба и распространялся, дальше, по всей площади региона, а потом и вниз через твердую поверхность земли к шесть му и пять му небесам. Вскоре семь неба и все нижние обволокло красное сияние. Странный ритм и трепет заполонил воздух во всем городе девяти слоев неба. Все жители почувствовали, будто постепенно пробуждается некое ужасное сознание. В небе начало собираться и сиять мощнейшее тираническое ци. Моментально возле дома небесной сабли и абсолютного меча, прорезав на невероятной скорости воздух, появилось несколько фигур. Ими были могущественные воины человеческой и демонической рас, выдающиеся гении на стадии властителя боевых искусств, которые открыли себе поместья на семь небе. Теперь, однако, на их лицах не было видно обычной самоуверенности. Подняв головы, все они в шоке смотрели парня, стоявшего на вершине дома небесной сабли и абсолютного меча. Что случилось? Кто-то зашел в бездну бога смерти. Кто это? Кто-то новый. Как это возможно? Гении обеих рас северного региона с нескрываемым шоком смотрели на происходящее. Среди них стоял низкий и толстый парень, круглый как мясной шарик, с милым лицом и выпирающими ушами. С первого взгляда он казался очень простым и честным человеком. Осмотревшись по сторонам, он увидел Лин Тяньюя и Ван Линхэ, подозвал их и сказал: «12-й брат, 9-й брат, вы тоже здесь? Быстро, расскажите, что произошло?» «Старший брат», Лин Тяньюй наконец оправился и слегка ошарашенным тоном произнес: «Старший брат, это Дин Хао. Он смог отрыть дом небесной сабли и абсолютного меча. Но я не знаю, как. Это было очень странно». Горько улыбнувшись, он в деталях описал случившееся. «И не только дом небесного меча и сабли», — выдавил улыбку Ван Линхэ. «Пока мы шли сюда, мы увидели, что из восьми великих запретных земель древний двор поднятия небес и неразделимый двор белого нефрита тоже кто-то успешно открыл, но мы не знаем, демоны это были или люди. Но по сравнению с домом небесной сабли и абсолютного меча это, конечно». Его слова шокировали всех присевающих. Они сразу начали ворочить головами и увидели, что над древним двором поднятия небес и неразделимый двором белого нефрита тоже нежно сияли, будто звезды в темном небе, красные огоньки. Сразу же гении обеих рас смутились. Давление на них только что стало в разы больше. В этот момент, Хаэм, по сравнению с домом небесного сабли и абсолютного меча это, конечно, что? Их неразделимого дворца белого нефрита раздался высокомерный и разъяренный голос. Усиленный могущественным ци, он дошел до ушей всех присутствующих. В следующий миг оттуда прямо в дом небесной сабли и абсолютного меча выстрелил сгусток зеленого пламени. Неизвестный мастер из неразделимого дворца белого нефрита атаковал дом небесной сабли и абсолютного меча. Его разозлили слова Ван Линхэ. Бум! Когда мощнейшее зеленое сияние приблизилось к дому небесной сабли и абсолютного меча на 20 метров, перед ним образовался невидимый барьер. Атака остановилась. Пламя разлетелось во все стороны, будто зеленоватый дым. Демоническое ци. Невероятно густое демоническое ци. Оказывается, странный мастер, открывший неразделимый двор белого нефрита, был гением демонической расы. Но не слишком ли он много о себе думал, что посмел атаковать дом небесной сабли и абсолютного меча? В следующую секунду раздался яростный рев, и перед неразделимым двором белого нефрита появился зеленый силуэт. Ничего не сказав, он выставил ладони вперед и быстро ринулся к дому небесной сабли и абсолютного меча. В следующую секунду он перешел границу в 20 метров. Глава 483. «Ты сам сказал, он посмел напасть на дом небесной сабли и абсолютного меча?» Все присутствующие удивились. Первым делом они инстинктивно отступили назад. Формации и боевые марионетки девяти слоев неба обладали огромной силой. Если их кто-то атакует, они бьют в ответ. Всего лишь за последний месяц множество мастеров демонической и человеческой рас сильно из-за них пострадали. Таинственный и могущественный демон, который открыл неразделимый двор белого нефрита, был чрезвычайно силен. Если он спровоцирует формации дома небесной сабли и абсолютного меча, то быть беде. Этот демон был настоящим психом. Бум! Как и ожидалось, произошел мощный энергетический взрыв. В радиусе 20 метров вокруг дома небесной сабли и абсолютного меча, появился прозрачный светящийся барьер. Сила таинственного демона трепетала сердца, но стоило ей столкнуться со светящейся преградой, как она стала все равно, что легкий бриз перед высокой железной стеной. Барьер был совершенно непоколебим. Теперь уже сама светящаяся преграда начала собирать могущественную энергию. Мир затрепетал, будто в него пришло яростное божество. Ак! С криком фигура в зеленом сиянии отлетела на 25 метров назад. Из ее рта захлестала зеленая кровь. С мощным стуком она ударилась о землю. По невероятно крепкой поверхности семь неба тут же распространилась коррозия. Теперь она напоминала почку, которую долгие годы изрывали ветер и солнце. Поднялся сильный ветер. Спустя какое-то время прозрачный световой барьер постепенно развеялся. Все вернулось в норму. Взгляды всех собравшихся сосредоточились на фигуре в зеленом сиянии. Все точно знали, что он был демоном. Его окружала плотная и чистая демоническая ци, один вид которого навевал ужас. К сожалению, видно было только одно зеленое сияние, из-за него нельзя было разобрать лицо этого демона. Демоническая ци вокруг его тела бурлила, как кипяченая вода. Он явно не был спокоен. Нависла тишина. Спустя пару секунд ци таинственного демона постепенно успокоилась. Было видно, что его ранило при попытке штурма дома небесной сабли и абсолютного меча. Все его тело трепетало. Спустя пару минут его хаотичное дыхание постепенно вернулось в норму. Покрывавшая этого демона ци была странным и в то же время завораживающим. Он сиял вечным демоническим пламенем. Смотря на него, возникали мысли о бездонном звездном небе. Трудно было даже сказать, на какой стадии культивации он сейчас находился. Все окружающие были шокированы. Хотя могущественному демону и не удалось прорваться к дому небесной сабли и абсолютного меча, он смог выжить и даже не сильно пострадал. Одно это показывало, насколько он был силен. Никто другой из присутствующих не смог бы добиться того же, у них не было даже храбрости, чтобы попытаться. Учитывая все это, воины демонической расы должны были бы поддержать своего чемпиона бурными овациями, но тем не менее все они молчали. Причиной был человек, который стоял на вершине дома небесной сабли и абсолютного меча и свысока смотрел на весь белый свет. Хотя таинственный демон, который открыл неразделимый двор белого нефрита и был силен, он тем не менее не смог прорваться в дом небесной сабли и абсолютного меча. Один из них стоял на крыше, а другой не смог подойти и на 20 метров. Между ними была настоящая пропасть. Все затихли, атмосфера стала давящей. Возможно, спустя лишь миг, а возможно и целую вечность, но окруженный зеленым сиянием демон тихо хмыкнул, превратился в сгусток света, вернулся в неразделимый двор белого нефрита. Он решил временно отступить. В следующую секунду: «Ах, нет, я отказываюсь, я не согласен». Тишину разбил жалобный край возле дома небесной сабли и абсолютного меча. Панисинь наконец пришел в сознание. Он не знал, что произошло, пока он был в коме. Его разум все еще был в том же состоянии, когда его только откинуло назад. Открыв глаза, он сразу издал недовольный и болезненный вой. Вскоре он, к своему удивлению, обнаружил, что вокруг собралась настоящая толпа. «Ты тоже здесь? Что произошло?» Из толпы медленно вышла укутанная с ног до головы в темную робу фигура. Ее лицо закрывала черная мантия, с виду он напоминал сгусток чернил. С Панисинем он говорил повелительным тоном: «Ах, сеньор Лин, я...» На лице Панисиня промелькнул ужас. Не смея ничего скрывать, он рассказал фигуре в черном все, что произошло. Его слова полностью совпадали с тем, что сказал Лин Тинью и остальные. «Пошли». Сеньор Лин был прямолинейным человеком. Без лишних слов он повернулся и пошел прочь. На обрубке ноги Панисиня все еще витала некая странная энергия. Даже с помощью жизненной силы властителя боевых искусств он никак не мог с ней разделаться. Рана не заживала, из нее беспрерывно сочилась свежая кровь. Знающие люди сразу поняли, что этой ноги он, скорее всего, лишился навсегда. Панисинь полным ярости взглядом посмотрел на стоявшего на вершине дома небесной сабли и абсолютного меча Динхао, сжал зубы и повернулся назад. «Уже уходишь, а ты ничего не забыл». С вершины дома небесной сабли и абсолютного меча раздался приглушенный голос. Собравшиеся впервые услышали голос Динхао. «Ты хитростью лишил меня ноги, чего еще тебе надо?» Сжимая зубы, прорычал Панисинь. «Как смешно». Губы Динхао приподнялись в улыбке. Он усмехнулся и сказал: «Ты сам, ослепленный жадностью и злобой, бездумно помчался к дому небесной сабли и абсолютного меча, и ногу твою забрали формацией, причем здесь я. Кстати, помню, ты говорил, что если я открою одно из 8 великих запретных земель, ты склонишься передо мной и назовешь своим дедом, собираешься соблюсти свое обещание. Я, Пани Синь, моментально потерял дар речи. Раньше он ни во что не ставил Дин Хао, и просто хотел так его спровоцировать, разозлить, чтобы тот попытался открыть запретную землю, но теперь, если ему и вправду придется склониться перед Дин Хао и назвать его своим дедом на глазах у бесчисленных гениев человеческой и демонической рас, то он умрет от стыда. Я и девятый брат можем подтвердить, Пани Синь действительно такое сказал. Вдруг заговорил Лин Тяньюй. Он был противником Пани Синя и явно не мог опустить случая попинать лежачего врага. Теперь все смотрели на Пани Синя. Мысли у собравшихся разнились. Секта Черного Дьявола всегда была крайне жестокой. Они славились своими кровавыми методами и тираническим характером. Их не сильно любили в Северном регионе, а потому многие обрадовались, когда один из их учеников посмел разозлить невероятного мастера, который открыл дом небесной сабли и абсолютного меча. «Что-то не так, ты ведь властитель боевых искусств. У тебя явно есть определенная репутация в Северном регионе. Неужели ты хочешь разрушить ее, нарушив свое обещание?» Дин Хао свысока смотрел на него, стоя на доме небесной сабли и абсолютного меча. Он напоминал неприкосновенного короля, наблюдавшего за своими слугами с высокого трона. Пани Синь заливался потом. Теперь отступать было нельзя. Если он действительно назовет его своим дедом, стоя на коленях, то не только сам опозорится, но и осрамит всю секту Черного Дьявола. Даже если ему и удастся вернуться живым, ему не избежать жестокого наказания секты. Но если он просто уйдет, нарушит свое слово, то лишится репутации, и результат все равно будет примерно таким же. Я, не зная, что сказать, Пани Синь заикался и обливался потом. Вдруг стоявший рядом с ним сеньор Лин повернулся, поднял голову и острым как холодное лезвие ножа взглядом посмотрел на Дин Хао. Усмехнусь, он сказал: «Мальчик, я не знаю, какой трюк ты использовал, чтобы пробраться в дом небесной сабли и абсолютного меча, но сейчас ты жалкая тварь на стадии великого предка. С чего ты возомнил, что тебе позволено требовать, чтобы властитель боевых искусств склонился перед тобой? Не будь жесток и прости его, а иначе... Ха, моя секта Черного Дьявола не прощает оскорбления. Мяу, кто это болтает, почему так воняет?» Толстый кот Сиюэ никогда не славился порядочность. Разозлившись, он поджал губы и сказал: «Секта Черного Дьявола всегда такая дерзкая. Дин Хао и не думал бить этого Пани Синя. Эта бешеная собака сама себя укусила. Чего теперь брыкаетесь? Много о себе думаешь?» Сеньор Лин холодно хмыкнул. С его плеча устремился сгусток света. К коту моментально приблизилось мощное убийственное намерение. Хи-га-га. Мэн-мэн открыл рот и выпустил несколько пузырей. Сияние сразу угодило в них, резко попрыгало во все стороны и постепенно испарилось, будто сгусток лазурного дыма. Послышались удивленные вздохи. Ли и же и остальные были слабыми, а потому их все игнорировали. Кто бы мог подумать, что такая обычная на вид домашняя рыбка сможет с такой легкостью заблокировать удар старшего ученика секты Темного Дьявола. У многих от случившегося глаза полезли на лоб. Шэнь Бухуэ, Лин Тяньюэ и остальные поразивали рты. Они и представить себе не могли, что такая непримечательная рыбка все это время владела такой божественной способностью. Вмиг на сидящего на плече Ли Жа Мэнмэна уставилось множество горящих глаз. Это был и правду редкий зверек, если им удастся заполучить его себе. Они сразу начали придумывать планы, как бы украсть его. «Брат Дин Хао – это друг нашей секты Лазурного Облака. Если хочешь напасть на него, то не думай, что мы останемся в стороне». Круглый как мясной шарик толстяк слабо улыбнулся и встал перед Ли Жа и остальными. Он был старшим среди 12 элегантных лазурных облаков и славился первым гением могущественной секты Лазурного Облака из Лазурной провинции. К нему нельзя было относиться пренебрежительно. После его слов все, кто строил против Дин Хао козни, постепенно затихли. Глава 484. Древняя техника меча. Одетый в черное, сеньор Лин выглядел угрюмо. Он атаковал кота, потому что это не запрещали правила города 9 слоев неба, и тем не менее все равно потерпел неудачу. Теперь его сердце переполнялось злобой. «Между тем, я знаю, о чем вы все думаете. Раз мои люди слабы, то по-вашему над ними можно так просто издеваться? Ха-ха, если кто-то из вас смерти ищет, я с радостью могу ему помочь», — сказал стоявший на вершине дома небесной сабли и абсолютного меча Дин Хао. Прежде чем его голос успел затихнуть, светлая звездная лампа на крыше здания вздрогнула, и вмиг ее красные лучи выстрелили быстрее ветра в сторону сеньора Лина. Бум! Красный сгусток света, тонкий как волосок, по ощущению содержал в себе бездонную силу. Когда он столкнулся с сеньором Лином, того будто молнией ударило, он задрожал и отлетел на 7 метров. Его черный капюшон задрало назад, из-под него показалось угловатое лицо. Чем-то он был похож на Панисиня. Вокруг него витала зловещая аура, будто свое свободное время он проводил с духами умерших. Его грудь резко поднималась и опускалась. Было видно, что в этом столкновении он понес немалый урон. Все поразились. Среди присутствующих сеньор Лин определенно входил в топ-10 по силе. И он не смог выдержать первого же удара, так как ты тоже воин человеческой расы и смог достичь стадии властителя боевых искусств. Я оставлю тебя в живых, но это только в этот раз. Больше тебе так не повезет. Слова Дин Хао тяжело нависли на сердцах собравшихся. Они поняли, что парень, открывший дом небесной сабли и абсолютного меча, был куда опаснее, чем им раньше казалось. Пока он находился в зоне дома небесной сабли и абсолютного меча, провоцировать его точно было нельзя. «Хорошо, очень хорошо, мальчик. Празднуй пока можешь, но я тебя запомню». В глазах сеньора Лина промелькнула злоба. Дин Хао перевел взгляд с него на Панисиня, после чего холодным голосом проговорил: «Быстро делай, что сказал, а потом проваливай к черту. У меня нет времени марать о тебя руки». Панисинь забеспокоился и одновременно разозлился. Он чуть не начал опять плеваться кровью. Он уже собирался сжать зубы, повернуться и уйти, как вдруг словно что-то услышал. Его глаза загорелись, он крикнул: «Ха-ха, ты рано радуешься, я тогда сказал, что склонюсь перед тобой и назову дедом, если ты откроешь одно из 8 великих запретных земель, но вместо этого ты открыл дом небесной сабли и абсолютного меча. Он не входит в число 8 великих запретных земель. С чего это ты смеешь требовать, чтобы я исполнил свое обещание?» Все присутствующие поразились. Кто бы мог подумать, что Панисинь найдет себе такое оправдание.